целый спящий город, как вуалью из огней. Только ночью мне так дорог свет танцующих теней. И лишь ночью нас согреет свет горящих фонарей. Только ночью будет время разобраться мне в себе. Свет от луны, мы в этом свете с тобой две звезды. Ночь, призрачный мир, в свете огней. Этой ночью будет повод, раз любовь ко мне пришла. Распахни нам ночь объятия в звездном танце под луной. До утра не буду спать я, если только ты со мной. Свет от луны, мы в этом свете с тобой две звезды. Ночь, призрачный мир, в свете огней витрин. Глаза слепящих ночь. Глаза слепящих ночь.